Для своих лет он был необыкновенно солиден и сдержан. Ваня жил очень бедно, ел немного лучше нас, носил серо-мышиный бушлат и рубашку, как заключенный. Комнаты своей не имел и ютился в углу у кого-то из стрелков. Я к нему приглядывался с любопытством. Что этот подросток знал о жизни? Какие у него были перспективы в будущем? С европейской точки зрения Ваня был полудикарь. Никогда в жизни не выезжал из Онежских лесов, не имел понятия о городском комфорте. Вид шляп и галстуков на фотографиях западников приводил его в веселое настроение. А яблоки или груши он знал только понаслышке. Никогда не ездил трамваем, не питался по-европейски, не спал по-европейски. Пододеяльник ему был неизвестен. Ваня имел очень смутное понятие о христианстве. Никогда не видел ни Библии, ни Евангелия. И вся мудрость мира заключалась для него в политграмоте. В духовном смысле он как бы был кастрирован. Не знал, что можно иметь разные мнения о разных вещах, что можно сомневаться в том, что стоит в изданной госиздатом книге, или иметь о чем-нибудь свое мнение. Ваня, конечно, матерился как взрослый, но при этом не сознавал, что говорит что-нибудь циничное и грязное. Для него это был обычный способ выражения. Он охотно пил водку со взрослыми и грубо говорил о женщинах. Романтика, высокие мечтания, преувеличенный идеализм молодежи, восторженный коммунизм, который на Западе оперирует такими понятиями, как борьба за свободу, восстание порабощенных, человечество, просто не могли быть приложены к нему. Он был щитовод на лагпункте и видел жизнь, как она есть. В школе научили его, что это есть самая лучшая жизнь, а за границей капитализм, эксплуатация и все гораздо хуже. Раз он меня попросил, чтобы я ему рассказал, какие фрукты в Палестине. Я ему описал апельсины, бананы, грейпфруты. «Да», — сказал Ваня, — «фрукты интересные, а только эксплуатация у вас, вот это плохо». При всем том, Ваня был мальчик. Ему было трудно вставать рано, весь день до поздней ночи корпеть над цифрами и бумагами, и он часто опаздывал на работу. Все вольные служащие у нас, проходя через вахту, отмечались у стрелка, а ровно в 9 часов я забирал у стрелка список и докладывал начальнику лагпункта об опозданиях. Ваню предупредили раз, два. Наконец составили акт и послали куда следует. Ваня получил повестку в нарсуд. В то время такие вещи еще не имели серьезных последствий. Ване дали не то 4, не то 6 месяцев принудительного труда в той же должности, с вычетом 25% жалования. Однако Ваня помрачнел и стал еще смирнее. Жизнь его не баловала, а приучала к железному порядку. Скоро забрали его от нас в соседний лагпункт. Ваня, как сын ссыльнопоселенца, вырос уже сознанием социальной вины и клейма. Но кругом лагеря было много детворы из семей начальников и стрелков. В особенности много было ребятишек на том лагпункте, где я провел 3 года после 48-го квадрата. Эти дети часто приходили в контору ремонтных мастерских лагеря за воротами. И когда мы работали за вахтой вблизи поселка, они к нам прибегали и играли возле нас. Они росли на наших глазах, а мы на их глазах старели. Всеобщим любимцем лагеря был 5-летний Вова, сын начальника мастерских, всегда окруженный целой оравой ребятишек старше и моложе его. Когда бригады вечером и в полуденный перерыв выходили на дорогу и строились, чтобы пойти домой, ребятишки облепляли их. Заключенные с ними шутили, сажали их к себе на плечи и так носили до самой вахты. Потом Вова с товарищами делали попытку проскочить ворота лагеря. Но это было запрещено, и ребятишек отгоняли в сторону. Стрелки смеялись. «Успеете сесть, когда вырастете?» Дети стояли гурьбой в стороне и смотрели с интересом, как стрелок выходит с ключами, растворяет ворота, а другой считает проходящих парами. А иногда еще интереснее. Обыскивают тех, кто идет с поля или овощехранилища, не украли ли чего. Обыскивают и тех, кто только что шутил с ними и нес на плече. «Это в порядке». Вова знал, что люди делятся на 2 категории. Одних считают, водят под конвоем. Они должны слушаться и делать работу, на которую их выводят. ЗК для этого и существуют. Они некрасиво одеты, и когда папа приходит, они встают и боятся его. Папа может на них кричать: «Они на папу или Вову! Смешно даже подумать такое! Папа, или он сам Вова, или люди на поселке. Это совершенно другие люди, чем эти ЗК». Вова рос с лагерниками, как сын помещика с крепостными. Не спрашивая, почему одни носят оружие и приказывают, живут в отдельных домах, а другие живут за колючей проволокой, куда никого не пропускают. Он с детства считал это естественным, как мы, городские дети, считали в своем детстве само собой понятным, что вокруг города находятся деревни, а в них чужие, грязные и бедные мужики, которые делают черную работу и живут совсем иначе, чем мы. Вся окрестность была усеяна лагерями, и это не были преступники, а нормальная и основная часть населения. Не преступники, а просто отверженные. При виде советских детей, растущих среди арестантов, в атмосфере бесправия и человеческого унижения и привыкающих к невольникам как к самому нормальному явлению, я думал, что взрослым, Следовало бы убрать отсюда ребят, как из публичного дома, и не допускать, чтобы детские глаза смотрели на то, что они делают. Что же могло в будущем вырасти из этих детей, кроме тюремщиков или рабов? Мне было жаль Вову, который с детства привыкал к виду упорядоченного государственного рабовладения. У него были прозрачные синие глаза, и он был отчаянный шалун. Но в 5 лет Вова уже ориентировался в том, что у этих сотен дядей нет и быть не могло семей, таких детей, как он сам, что они не имели права ходить, куда им хочется, и представляли собой нечто среднее между людьми и стадом коров, которых гонят по улице и запирают на ночь. Бояться их нечего. Если они посмеют обидеть его, Вову, то сейчас папа или дяденька с ружьем их отведет в карцер. Вон в тот таинственный домик за лагерем, обведенный двойной изгородью и всегда наглухо запертый. Как часто, встречая детей с морковкой или куском хлеба в руке, голодные зэка протягивали руку и просили дать попробовать. Но дети не поддавались на эту удочку. Это были особенные дети. Никто их не учил подавать милостыню. И никогда я не видел, чтобы ребенок что-нибудь подал заключенному. Правда и то, что они не оставляли ничего недоеденного. Когда какой-нибудь лохматый оборванец, подняв голову от недопиленного бревна, смотрел на них тоскливыми глазами, нельзя было понять, к чему относится его тоска, к ребенку или морковке, которую тот держал в кулачишке. А 7-летний Бутуз, заметив этот упорный взгляд, кричал ему издалека: «Ну ты работай, а то я стрелку скажу!» Между Лобановым, Ваней и Вовой была прямая связь. Из этих ребятишек вырастали впоследствии Вани, а из Вани — Лобановы. Немного надо было, чтобы они сами попали в лагерь. Вплоть до 1945 года мне не приходилось встречаться с детьми в лагерях. Но на 5-м году своего заключения в Котласском пересыльном пункте я наткнулся на детскую бригаду. Поблизости, вероятно, была какая-то трудколония, куда их направляли. Дети от 10 до 15 лет жили в особом помещении. У них был свой воспитатель, старый западник ЗК по фамилии Пик, еврей, до войны бывший торговым служащим где-то в Литве или Латвии. Дети, как взрослые, выходили ежедневно на работу, таскали доски или копали рвы. Пик с разрешения местной КВЧ пригласил меня читать им ежедневно после ужина часок. За это он давал мне мисочку каши. Ни за что на свете я бы не согласился вести с ними беседу. До этого и не позволили бы мне. Но читать по книге рассказы для детей старшего возраста я согласился. Подходящую книгу я раздобыл по счастливому случаю, очень патриотическую. Несколько раз я приходил к ним. Это было в июне 1945 года. К тому времени я порядочно высох, посидел, передвигался с трудом, и дети называли меня дедом. Я был умудрен опытом и не навязывал молодым языка своего чтения. Это немедленно вызвало бы реакцию противоположного характера. Я садился в уголку и, выбрав себе одного-двух слушателей, начинал им читать негромко. Через короткое время подбирался кружок в 10-15 человек, и дети сами начинали шикать на тех, кто не слушал. «Тише, не мешайте!» А рядом другие продолжали играть в самодельные карты, заниматься своими делами и разговаривать. Судьи, которые послали в лагеря с 2- и 3-летними сроками этих малолетних преступников, должно быть, не читали педагогической поэмы Макаренко. И сам Макаренко, когда писал свою книгу, должно быть, не был в курсе того, что делается в лагерях, иначе у него пропала бы охота писать. Все эти дети и подростки сидели за мелкие кражи, за хулиганство и бродяжничество. Один из них получил 2 года за кражу кило картошки с индивидуального огорода. Котловский перпункт, где они находились, был кошмарным сборищем подонков, погибающих людей, женщин-мегер на последней стадии человеческого падения. Нет ничего страшнее и безобразнее женщины-доходяги, которая еще не превратилась в скелет, но уже не находит охотника на свое тело. Присутствие детей в этом месте было двойным преступлением. «Какие судьи послали их сюда?» Я расспросил 12-летних детей, которые рассказали мне, что приговор вынесла им женщина. Но это уже не удивляло меня на 5-м году заключения. Вернемся в лагпункт над Онегой. Я все-таки не увернулся от карцера. Каждый лагерник хорошо помнит свою первую ночь в куре. Моя первая ночь пришла после очень неудачного и трудного дня. Началось все очень хорошо. Мы вышли на лесоповал в бодром настроении. Снег сиял на солнце. Было безветренное студеное утро. Мы наткнулись на замечательный участок. Но я сразу почувствовал, что тут что-то неладно. Лес был слишком хорош, сосна к сосне. Такой лес был для рекордистов, а не для дохлых западников с тупыми лучками. Мы развели костер, посидели и только спустили первую сосну, как прибежал с криком десятник: «Здесь нельзя рубить!» А сосна уже лежала, и над ней дико поругались десятник с бригадиром, а потом бригадир с нашим звеном. С этой ссоры и началось. Бригадир в отместку послал звено на открытое поле собирать раскиданные случайные стволы, откапывать их из-под снега, носить и складывать. Мы потеряли много времени и до вечера мерзли в открытом поле без костра. Еле собрали на один воз. К вечеру был готов и второй.